Глава 11. Про людей, которые все чинят, и про людей, которые все ломают. У нас есть замечательные родственники в Пензенской области. Вообще-то это мамины родственники, но они такие хорошие, что нам всем хочется их присвоить и хвастаться ими. Мы очень радуемся, когда они наконец к нам приезжают, и стараемся ни в коем случае их случайно не спугнуть. Родственников в Пензе у нас много. Обычно они приезжают табором в количестве человек 10-12, а уезжают как придется. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Самый старший из пензенских родственников — дядя Вова, усатый инженер. У него страсть и главная потребность по пирамиде Маслоу — все чинить и, если возможно, усовершенствовать. Помню, в моем детстве он сделал так, чтобы старенький кнопочный телевизор вдруг начал слушаться дяди Вовиного с собственноручно собранного пульта. Его жена и, по совместительству, мамина родная сестра, тетя Люда, говорит, что это отвратительная потребность. «Я 40 лет не могу купить в квартиру новую технику», — жаловалась она по телефону. «О как!» — поддерживала мама сестру как могла, потому что очень сложно поддерживать человека, чьих проблем никогда не испытывал. «Он все чинит! У нас работает еще то, что дарили нам на свадьбу!» Если бы разговор слышали посторонние, они бы решили, что тетя Люда хвастается. «Ну надо же!» — тут мама почти присвистывала. «Маша, я устала. Я хочу купить новое. А он чинит и чинит, чинит и чинит». Когда эти родственники приезжают к нам погостить, дядя Вова встает раньше всех и начинает ремонтировать все, до чего может дотянуться без завтрака. Потом он курит, завтракает и чинит все остальное. А иногда чинить становится нечего. Он начинает лезть от скуки на стену и собираться домой. Кроме того, что он не дает тете Люде выкинуть старую технику, у него есть еще один недостаток. Дядя Вова не любит и не умеет отдыхать. Он даже в отпуск не ездит, потому что это трата времени. А когда в отделе кадров завода, на котором он всю жизнь трудится, ему таки насильно оформляют заслуженный оплачиваемый отдых, он все равно продолжает ходить на работу бесплатно. Единственное место, куда он с горем пополам соглашается отправиться, это раз в год к нам. И если у дяди Вовы страсть все чинить, то у нас страсть все ломать. Представляете, как мы совпали? Как две половинки одной... сердечко. Мне иногда кажется, что только поэтому он к нам и приезжает. Потому что знает, что мы за год уже все сломали. У нас целый год не работал замок на ручке входной двери. И мы целый год жили душа нараспашку. Заходи, кто хочет. Только вы никому не говорите, это секрет. Слава богу, никто за этот год не решил нас обокрасть. А у дяди Вовы, у него нюх, понимаете? Он сразу заметил нашу ручку, как приехал. Мне кажется, он в ту ночь даже не спал. Все ворочался и ждал, когда рассветет, чтобы можно было пойти ремонтировать. А еще у нас дом был не до конца обшит утеплителем. Наш папа живет по принципу «если что-то делаешь, делай идеально. Если не готов идеально, то не берись вообще, пока не будешь готов». Поэтому он закрыл основные стратегически важные для сохранения тепла места, а потом ему стало некогда. Углы и всякие мелочи типа крыльца остались неутепленными. Мы смирились. Мы жили так с зимы. А дядя Вова не смог смириться, и на следующее утро, пока мы спали, они с зятем аккуратно дообшили нам дом. Этим летом наши многочисленные родственники из Пензы опять приехали в гости на 40-летний юбилей свадьбы наших родителей. Или, как говорит мама, 40 лет победы над Николаевым. И остались на пару самых жарких недель года. Мама с тетей Людой стояли у плиты и готовили на всю ораву обед. Курино-рисовые ежики и салат из свежих домашних овощей. В большом золотисто-медном тазу на плите слабо кипело малиновое варенье. Этот таз был старше меня и переезжал с нами из дома в дом все 30 лет, что я помню. «Сними пока пенку с варенья!» — крикнула мама Рите, пока сама нарезала ароматную зелень. Мама все на свете готова посыпать тоннами зеленого лука и укропа, искренне считая, что так вкуснее, из-за чего мы ведем с ней давнюю холодную войну, периодически угрожая применить конскую колбасу, запах которой мама не выносит. «А зачем ее надо снимать?» — спросила Ритка, которой еще ни разу в жизни не приходилось варить варенье. Она стояла с миской в руках и послушно собирала в нее ложкой розовую ароматную пенку. Но знать, зачем она это послушно делает, Ритке было необходимо. «Ну как зачем? Считается, что вся грязь и мусор поднимается в этой пенке. Банка вздуется», — ответила за маму тетя Люда. «То есть выкинуть это теперь?» Рита направилась с миской к мусорному ведру. «Но зачем сразу выкидывать?» — повысили на нее голос хозяйки. «Поставь на стол, потом с хлебом съедим». Когда в доме находится сразу несколько семей, каждая ложка провизии может иметь решающее значение в борьбе за несколько минут тишины и спокойствия. Мама и тетя Люда это знали, потому что только и успевали кричать из разных уголков нашего участка. «Что за бандит заплел светодиодную штору в косичку? Ну-ка, размотайте!» «Зачем стул затащили на дерево, хулиганье? Еще не хватало, чтобы вы с дерева свалились! Редиску-то хоть помойте перед тем, как грызть! Что за люди эти дети? Кто покусал огурцы в теплице прямо на плете? Мы что, вас не кормим? Ну, сорвите по-человечески, помойте и ешьте. Троглодиты. А огурцы — это не мы. Это кот покусал», — раздавалось с другой стороны участка. «Как кот?» — плескала руками тетя Люда. На ее жизненном пути еще не встречались настолько неприхотливые коты, чтобы ели свежие огурцы. Да и соленые тоже. Допускаю, что других таких всеядных котов и не существовало в природе в принципе. Вселенная по ошибке слепила одного мохнатого проглота и, не найдя более подходящего места, отправила его к нам. Тем, кого уже ничем не удивишь. Сначала мама обнаруживала в теплице огуречные огрызки и думала, что завелись какие-то паразиты, а потом застала паразита с поличным. Паразит и не думал отрицать свою причастность, поэтому просто, как ни в чем не бывало, продолжил есть свисающие с плети зеленый хрустящий овощ, который мама специально не срывала и растила на семена. Есть лежа на маминой грядке. «Да, огурцы — это и правда кот», — отвечала мама сестре. «Пробирается в теплицу утром и грызет мои огурцы, собака. Одни попки оставляет». Кроме того, что мы и кот объедали огород, как саранча, мы еще и пытались развлекаться. Например, играли в бадминтон. Каким-то неподдающимся осмыслению образом сломали три ракетки. Запускали с детьми воздушного змея. Он у нас оторвался и улетел в поле. И играли в настольные игры. Закончили дракой при выборе, кому первому бросать кубик. Как вы понимаете, толк в развлечениях мы знаем. Отчего тёть Людин глаз начал дергаться уже на второй день. Мамин глаз был благоразумно зафиксирован ботоксом. «Да не переживайте вы так, мы за детьми проследим», — пытались успокоить мы с Аней, нашей двоюродной сестрой и теть Людиной дочкой, и Ритой старших. «Да за вами самими, глаз да глаз», — неизменно слышалось в ответ. В доме внезапно оказалось пятеро детей, и единственным способом усмирить их было окунуть в ближайший водоем, где скорость передвижения снижалась, и они все, наконец, попадали в поле зрения одного человека, не провоцируя развитие косоглазия. Благо, погода стояла самая жаркая, и потому к обычным деревенским развлечениям добавилось ежедневное паломничество к воде. До пруда, конечно, можно было дойти пешком, но, учитывая количество участников этого похода и особенную шелопопость некоторых его членов, решили ездить на пруд транспортом, дабы сократить человеческие и нервные потери в пути. Папа в то время как раз отдал свою машину в сервис, пензенские родственники приехали на поезде, а Саша опять работал в городе. Условия задачи были таковы, что предстояло уместить 9 человек в мою машину. Если бы я овладела пазиком или на худой конец газелью, было бы проще. Но я водила небольшой 5-местный кроссовер, и, к моему великолепному сожалению, пензенские родственники отказывались ужиматься в объеме. Для начала мы вытащили детское автокресло, потому что оно занимало слишком много места. Непозволительная роскошь. От пруда нас отделял примерно километр. Всего несколько деревенских улочек, по которым в среднем проезжала одна машина в час. Причем наша. В общем, рисков путешествий не было. Затем мы начали рассаживаться, или, точнее будет сказать, упаковываться. Маму с Костей на коленях засунули на переднее сиденье. Тетю и двоюродную сестру Аню мы посадили назад. На руки им вручили самого младшего из гостей, Аниного сына, трехлетку Илюху. А на сиденье в центре поместили Анину племянницу, 15-летнюю Лизу. Еще двое детей, 9-летние Ксюха и Матвей, разместились в багажнике. Надо заметить к их особенной радости. Вы, конечно, и сами представляете багажник кроссовера, но я все же скажу, на всякий случай, чтобы меня не обвинили в жестокости к детям. Это не такой багажник, в котором можно ехать только лежа, связанным и с кляпом во рту. Багажник был просторным. Пассажиры могли в нем транспортироваться, сидя, и даже смотреть в заднее окно. Уровень комфорта, как в плацкарте до Нового Уренгоя. И младшие пассажиры буквально передрались между собой за право проезда в багажном отделении, потому что по возвращении в город у них вряд ли еще будет шанс так прокатиться. Если отправить всех купаться было нетрудно, то заставить всех потом выйти на берег погреться в том же составе было уже сложнее. «Нам нужна приманка», — сказала тетя Люда. «Давайте возьмем арбуз». «И бубликов, а то в арбузе и жевать нечего. Они его в два счета сгрызут», — добавила мама, складывающая в сумку большое покрывало. Поэтому еще мы нарезали дома арбуз на кусочки, погрузили в пластмассовый тазик и поставили на колени Лизе. В принципе, когда вам нужно кормить не менее 10 человек, вся еда готовится тазиками. Прибыв на пруд, мы посыпались из машины со всех сторон сразу и бесконечно, как тараканы разбегаются в рассыпную, если ночью внезапно включить свет. Хотела бы я сказать, что мое сравнение стереотипное, и я не знаю, как разбегаются тараканы на самом деле, но не имею такой возможности. Мне повезло, я жила в стареньком общежитии при университете, и тараканы, жившие там же, считали, что ввиду сроков проживания имеют на эту территорию гораздо больше прав, чем несчастные костлявые студенты. Поэтому сколько бы мы их ни травили, они прекрасно себя чувствовали и вели ответную борьбу, как могли. Они забирались в наши кровати, заваривались в наш кофе и, вконец, присвоили себе общую на весь этаж кухню. Поэтому я точно знаю, мы вываливались из машины точь-в-точь, как тараканы, со всех сторон одновременно. Далее мы большой шумной цыганской толпой переместились на пляж и заняли место в тени большой ивы, расправив на траве покрывало. Дети моментально выскочили из одежды с разбегу, с брызгами, полились в воду. Мама скинула летнее платье и пошла плавать. Тетя Люда осталась нести вахту на берегу и контролировать количество голов над водой. Я стала сидеть в тени на покрывале, защищать арбуз от наглых муравьев, бублики от чужих собак и проникаться моментом. В паре метров от нас чья-то бабуля в белой косыночке сидела на берегу на принесенной из дома маленькой табуреточке. «Вылазь! А то ноги, как у покойника, синие будут!» — прокричала она кому-то из детей, толпой копошащихся у берега. «Вон! Губы уже синие!» Еще в метре от нее малыши устроили лягушатник, выкопали небольшую траншею, носили ведерками воду на песок, делали реку. «Всю воду перетаскали!» — пошутила другая бабушка в тонком хлопковом халате с цветами. Чей-то дедушка громко докладывал обстановку в телефон. «Купаемся, да!» «Я нет, вода холодная!» Все было так же, как в моем детстве. 30 лет прошло, ничего не изменилось. Как будто на каждый летний пляж таких бабуль и дедуль распределяют из года в год от государства. «Среда, деревня в 200 километрах от Нижнего, нужны 3 пенсионера, чтоб кричать. Деревенский говор желателен, но не обязателен. Атрибуты — косынка, табуреточка, бидон, внуки — предоставим». Знаете, деревенский пляж — это место, свободное от дискриминации. Тут нет дресс-кода или фейс-контроля. Любой имеет право прийти и занять свое место. Поэтому рядом с нашим покрывалом внезапно расположились 2 козы. Одна коза белая, а вторая с серыми пятнами. На них были ошейники, как на собаках, но никаких поводков, веревок и других признаков того, что козы до прихода на пляж были привязаны. Одна коза обгладывала те ветки дерева, что свисали пониже, а вторая вставала на задние ноги и грызла те, до которых могла дотянуться, стоя в полный рост. «Так вот куда вы ушли!» — Вдруг за моей спиной закричала на коз бабка в платочке и резиновых сапогах. «Я вас ищу по всей улице, дуры!» И она легонько хлопнула одну козу по попе прутиком. Коза помахала маленьким хвостиком, как будто отряхнулась от мух, и продолжила есть иву. «Я кому говорю? А ну, пошли домой!» Бабка уперла руки в боки. Козы посмотрели на нее, промекали что-то в ее сторону и нехотя двинулись по направлению к домам. Бабка поплелась за ними, периодически выкрикивая «дуры!» Но как-то без злости, по любви. Слева от места купания плавала банда домашних гусей, поэтому в ту сторону никто не совался. Справа, метрах в 10-15 от нас, ловил рыбу мой крестный дядя Гриша. Он стоял по колено в воде босиком, а штаны его были закатаны выше колена. Он то и дело забрасывал удочку, и с тех пор, как мы приехали, достал уже штук 10 среднего размера красноперых плотвичек. На берегу, метрах в 3 от него, тоже с удочкой сидел местный житель в возрасте. Но тот пока из воды никого не вытащил. Он задумчиво и размеренно курил и посматривал в дядь Гришину сторону. «Как тебе везет, я погляжу», — подцокал мужичок, когда крестный опять вытянул рыбешку. «Как тебе везет!» И он покачал головой. «А у тебя что, не клюет?» — обернулся к нему дядя Гриша. «Ты на что ловишь?» «А может, и клюет», — спокойно протянул мужчина. «Я без очков все равно не вижу». И продолжил неторопливо курить. Мы провели на пляже часа 2, а когда вернулись с купания домой, оказалось, что наши беспризорные коты, вот ведь свиньи, пометили стоявшее на крыльце Костино кресло. А потом мы всей оравой, все хотели внести свой вклад, отмывали его от кошачьего аромата, такого стойкого и едкого, что у всех слезились глаза. А коты терлись рядом и гордились проделанной работой, выпрашивая заслуженный полдник. Вечером, сидя на коленях у бабушки, пока та пила вместе со всеми чай, Костя украдкой шепнул ей на ухо. «А я из пруда воду попил». «Зачем?» — громко испугалась бабушка. «Мне было интересно, вкусная она или нет». «Ты что? Нельзя из пруда водичку пить, там микробы. У тебя червяки в животе заведутся», — решила напугать внука впрок. «Не заведутся», — уверенно махнул рукой 4-летний внук. «Я потом мыло поел». И червяки в Коське и правда не завелись. Но я думаю, это не из-за мыла, а из-за того, что червякам неуютно жить там, где уже хранится шило. Жизнь в деревне вообще ярка и разнообразна. Она закаляет. В то время как городские дети ходят в шахматные клубы и на всякие разные акробатики, деревенские сидят на пруду с удочками, гоняют мяч, катаются на велосипеде без рук и питаются с утра до вечера подножным кормом, преимущественно растительного происхождения. Если здоровому психологическому воспитанию тут способствуют камни и палки, то крепкий иммунитет формирует вода из речки, немытая редиска, заботливо вытертая штанину и зелень, ополоснутая в баке для полива, откуда минуту назад пили дикие коты и где третий день плавает утопившаяся от скучной жизни муха. Если в машину мы с горем пополам все-таки помещались, то найти всем спальные места было гораздо сложнее. В нашем доме 3 полноценных спальни, плюс большой зал с 2 раскладывающимися диванами и еще небольшой диван в гостиной-столовой. И всего этого категорически недостаточно для комфортабельного размещения пензенских родственников. И это они еще приехали урезанным составом. Первая спальня, служившая к тому же кабинетом, была отдана тете Люде и дяде Вове. Вторая спальня закреплялась за нашими родителями по праву владения домом. Третья спальня была Риткиной, хотя она и не жила там со школы, и она наотрез отказалась меняться со мной на надувной матрас на полу. Об этом дальше. Я со своей семьей в мирное время занимала зал с 2 раскладывающимися диванами. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Зал отдали Ане и 4 детям. Не все из них принадлежали Ане. Саша и Костя ушли ночевать к бабе Тане, отчего я решительно отказалась из-за стеснительности и несоответствия своей длины длине спальных поверхностей в бабтанином доме. Если совсем честно, еще немножечко из-за случившегося в одну из прошлых ночевок, когда я захотела попить ночью водички, спросонья припутала дверные ручки. Дверь в комнату, где нас положили, была двустворчатая. Одна створка была закреплена и не открывалась. Ходить полагалось через вторую. Я же в ночи ухватилась именно за закрытую, упрямо, но безрезультатно нажимала на ручку. Баба Таня, спавшая в соседней комнате, слышала клацанье и терпеливо ждала, когда я, наконец, догадаюсь уделить внимание второй створке двери. Я не сдавалась и продолжала щелкать заблокированной дверью. Тогда баба Таня встала с кровати и отправилась мне на помощь, как спала в длинной белой ночнушке. В этот момент я, к своему несчастью, наконец, смогла открыть правильную дверцу и замерла в проеме, потому что за дверью в лунном свете на меня смотрело привидение. Бабе Тане бы сказать хоть слово, но она-то шла помогать открыть дверь, а раз дверь открылась сама, то и сказать ей больше было нечего. Так и стояла в длинной сорочке, в свете полной луны за спиной, молча. А я бы и рада была что-нибудь сказать, но у меня звук от увиденного в горле застрял. Губами шевелила, а звука не было. Контузия. Я тогда свой первый седой волос заработала. Поэтому, исключая вариант размещения у законных родственников, мне на выбор предложили три варианта. Первый — диван в гостиной-столовой, уснуть на котором было решительно невозможно раньше часа ночи, по причине того, что гостиная — основное место дислокации общественности нашего дома. Именно тут до поздней ночи ведутся обсуждения завтрашнего меню, сообща громким шепотом разыскиваются чьи-нибудь потерянные носки и вершатся судьбы случайно недоеденных за день котлет. И, по правде говоря, мне мягко намекнули, что никому тут в центре дома, в общей комнате без дверей, мои ночные шатания не сдались, еще детей разбужу. Стыдно признаться, но я немного луначу. Это кара, которую, видимо, заслужили сначала родители, а теперь и муж. Ну, заслужили и заслужили. Значит, было за что. Потому что сама я от этого не страдаю совершенно. И вдоволь, наколобродив и попугав домашних, я утром о своих ночных приключениях практически ничего не помню. Сейчас, конечно, это происходит гораздо реже, чем в детстве. И все давно уже привыкли к тому, что иногда я выскакиваю среди ночи и иллюстрирую собой слабые психические расстройства. Например, тычу в мирно спящего мужа пальцем и громко смеюсь, неподвижно таращусь в темноту или в панике выбегаю из спальни, как будто меня где-то срочно ждут, а я уже опаздываю. Вот прям так, в трусах. Мама сказала, что иногородние родственники к такому подарку судьбы явно не готовы. И выразительно, по ролям, напомнила мне последний случай, когда она поймала меня в ночи на кухне с беспорядочной болтовнёй про наступление кур и кепки с пропеллерами. Это было смешно и унизительно одновременно. Вторым вариантом был диван в холодном помещении бани, неформально прозванный «собачьим», потому что в сильные морозы на него из будки перебирался спать наш Лайка Честер. Выяснять, живут ли в том диване блохи и выветрился ли с зимы собачий аромат, у меня сильного желания не было. И третий. На надувном матрасе на полу террасы. Я, разумеется, выбрала матрас, о чем к утру сильно пожалела. Нет, сначала спать на террасе показалось волшебно. Терраса была как бы пристроем к дому, и комната террасы отделялась от других комнат дома толстенной внешней стеной и не менее толстенной входной дверью. Не было слышно никаких храпов, шагов и прочих дребезжаний стаканами, горшками и суставами перед сном. Я лежала под теплым одеялом и растопыренными на всю внушительную ширину ноздрями вдыхала чистейший ночной прохладный воздух с влажным ароматом озона из открытого окна. Заснула я под гипнотическое пение лягушек на маленьком пруду в конце улицы. Недостатки матраса обнаружились часа в 4 утра. Я проснулась от ужасно ноющей боли в районе поясницы. Пытаясь хоть как-то изменить свое положение, я повернулась боком и тотчас скатилась накренившегося, необъезженного матраса. Спать на нем надо было осторожно, равномерно распределяя вес по поверхности. Еще какое-то время я извивалась, лежа на спине, прилагая все возможные усилия к разгону крови и самомассажу в районе поясницы. Не помогало. Поясница отчаянно болела и требовала сменить позу. Я пыталась лежать на животе, но матрас проминался, сгибая меня в неестественную для моей спины дугу, еще больше унижая мою поясницу. «Наверное, здорово быть гибкой», — думала я. «Можно свернуться в бараний рог и спать хоть на каком матрасе, не рискуя надорвать ошалевшую от таких выкрутасов поясницу». «Меня, конечно, тоже можно свернуть в бараний рог, но придется приложить некоторые усилия, потому что я буду сопротивляться. И потом надо будет еще раз приложить усилия, чтобы разогнуть меня обратно». Однажды я пыталась ходить на йогу, но каждый раз чувствовала себя так, как будто я единственная пришла туда с костями. Ближе к 6 часам утра, крутя подобные мысли в голове от невозможности уснуть, методом проб и ошибок я, наконец, нашла положение, в котором а. я не сваливалась на пол, и б. поясница перестала болеть. Положение выглядело так. Я лежала на животе, поджав под себя колени, дабы выгнуть поясницу в естественную для моей спины дугу. Лицом в подушку, вытянув длинные худые руки по бокам вдоль туловища, как плети. Именно в такой безумной позе меня и обнаружил дядя Вова, вышедший с утра пораньше покурить и починить все, что не приколочено. «Люд!» — позвал он шепотом. «Иди-ка сюда!» Я слышала сквозь дрему, как он остановился в дверях моей террасы. «Чего ты?» — подошла к мужу тетя Люда. «Посмотри, как Лерк спит!» В голосе дяди Вовы слышалось удивленное хмыканье. «Да она с детства так спит!» — отсекла сознанием дела моя крестная и пошла ставить чайник. «Вот дает!» — в полголоса присвистнул дядя Вова и чиркнул зажигалкой. В таком порядке и прошли 2 недели наших летних каникул совместно с любимыми пензенскими родственниками. Они уехали и обещали вернуться следующим летом. Итак, наше лето наполнилось еще одним теплым семейным воспоминанием. Это я не о котах и матрасах. Мы любим лето не за то, какое оно, а за то, какие мы в нем. Веселые, живые, загорелые, без проблем и важных дел. И главное, все вместе —